Глава 27. Вышла из ванной комнаты уже уверенным шагом, чувствуя себя в этом платье красавицей. Оно и правда мне шло. Косметики не было, но я и в целом редко ей пользовалась. Потому сейчас лишь пощипала себя за щеки, чтобы добавить румянца. Пальцами поправила пряди волос, убедившись, что кудри смотрятся вполне неплохо, и вышла. Каблуки слегка портили мою уверенность, но я старалась этого не показывать. «Ты прекрасна». Я все же запнулась, едва не полетев носом в пушистый ковер, но меня вовремя поймали, отчего сердце забилось еще сильнее. Теплые руки горячо обвили мою талию и сразу отпустили, раздразнивая этим еще больше. «Прошу за стол». Выдохнула, поняв, что никто меня сейчас мучить долгими прогулками не будет, а под столом каблуки можно будет просто снять. Улыбнулась, глядя в глубокие серые глаза мужчины. Сейчас он не был для меня пациентом. Мне ласково улыбнулись в ответ, отчего натурально бабочки в животе запорхали. Никогда еще за мной не ухаживали так красиво. Полулысые веники, притащенные курьерами на работу, не в счет. Здесь же и стул мне отодвинули, и стол сервирован по последнему слову, и этот сумасшедший запах цветов и украшенная комната. «Попробуй вот это». Принц наложил мне в тарелку нечто незнакомое. «Это любимое блюдо эльфов, но, думаю, тебе тоже понравится». «Эльфов?» С любопытством уставилась на странного вида шарики в каком-то соусе. Наколола один на вилку и отправила в рот. Глаза изумленно распахнулись. «Ого! То, что я считала мясом, оказалось каким-то овощем или даже фруктом. Не знаю, что это такое, но оно сладковатое и при этом сытное и кисленькое. Я бы сравнила с апельсином, но нет». Цитрусового вкуса не было вовсе. «Вкусно», — одобрила, дракон кивнул. «Остроухие знатные извращенцы. Только они могут приготовить блюдо без мяса, и это будет даже вкусно». Я отправила в рот еще кусочек. «Может быть, расскажешь о себе?» Мужчина явно знал правила общения на первом свидании. Взгляд серых глаз завораживал. Бархатные рычащие нотки его голоса отдавались мурашками вдоль позвоночника. Поёрзала на месте, ощущая, как щеки заливает румянец. Я не часто рассказывала о себе, а по чьей-то просьбе и того реже. «У меня не очень интересная жизнь. Может быть, лучше ты расскажешь о себе?» Спящий красавец мягко улыбнулся. «Да брось. Я уверен, тебе есть что рассказать». «Ну, разве что смешные случаи из практики», — пожала плечами. «На самом деле у меня и правда весьма скучная жизнь. Росла в семье врачей, потом поступила в мед, училась, попутно подрабатывая санитаркой в больнице, потом туда же устроилась в интернатуру, а затем и на постоянную работу. Длительных отношений не случилось. Скучно». Даниэль слегка провокационно скривил губы, словно желая задать какой-то каверзный вопрос, но в последний момент передумал, вместо этого снова ухаживая за мной, наливая мне в бокал жидкости из цветного графина. Я надеюсь, это не алкоголь. «Тебе нельзя алкоголь», — сказала на всякий случай. «Это сок». Дракон ласково на меня посмотрел. «Не знаю, что тебе наболтало Вриэль, но наша раса редко балуется алкогольными напитками. Мы их даже почти не производим». «Хм, любопытно. Может, расскажешь все же про себя?» Улыбнулась, отпивая действительно обычный сок, только несколько странный. Такого я еще не пробовала. Интересно, из чего это? «Ну, на самом деле, тоже нет ничего интересного». Дракон явно лукавил. «До 150 обучался дома, потом поступил в нашу академию, там несколько лет. В целом, до 300 учился всему, чему можно. После занимался тем, что помогал отцу, набирал все нужного в будущем опыта правления. В прошлом году хотел взять перерыв, попутешествовать по миру, но попался с этим напитком, а дальше ты знаешь. Лежал, ждал, когда меня разбудят». «Да, это он у меня научился пересказывать всю биографию кратко». «Я думала, вы со Вриэлем ровесники. Любопытный факт, что спящий красавец старше». «Мы одного поколения. У вас поколение составляет 25 лет, насколько я понял. У нас же это 300 лет. Так что учились вместе в академии, Да и его отец часто раньше останавливался во дворце, благодаря чему мы проводили много времени вместе, став друзьями. «А что насчет истины? Ты говорил, что она у тебя была, но погибла». «Да». Даниэль выглядел весьма спокойным. Не похоже, что эта история как-то задевала его в данный момент. «Я нашел свою пару еще, когда был слишком юн. Бунтовал, злился на богов, что так рано связали меня узами. Так что не слишком ценил данное мне счастье. К тому же драконица была старше меня. Такое случается, но весьма редко. Она участвовала в переговорах с орками. И так вышло, что случайно попала на очередную смену власти у толстокожих. Тогда это сильно ударило по мне, но одновременно помогло стать взрослее. Видишь ли, у этой истинности есть два конца. С одной стороны, вроде как сильное совместное притяжение, а с другой, не все этому рады, потому что даже если интересы по итогу не совпадают, они вынуждены быть вместе». «Ты был не рад?» — уточнила. «Не то чтобы. Скорее, не проявлял должного энтузиазма. Видишь ли, вся прелесть парности проявляется уже после достижения обоими партнерами совершеннолетия. Мне же тогда было слишком мало, чтобы прочувствовал на себе всю глубину эмоций и чувство притяжения». «Это интересно. Мне казалось, это просто одна из форм брака у вас, или, не знаю, влюбленность. «Нет. Если говорить научным языком, тем, что ты обосновываешь мои изменения показателей крови, это лишь определенная химическая реакция. Мозг при этом осознает, что партнер может не подходить тебе психологически. Но реакции тела, как правило, побеждают. Со временем у меня бы захватил процесс парности по мере взросления и развития. Но случилось, как случилось. Я испытываю сожаление по поводу смерти моей пары, но по-настоящему никогда не любил ее. Можно сказать, то, что испытываю к тебе, впервые для меня». Какой женщине не было бы приятно услышать про чувства мужчины? Тем более, когда они столь искренны. Ведь дракон явно не врал, придумывая сладкую сказочную историю, где он влюблен в меня по уши. И все же, почему я? — уточнила, ощущая в себе некоторую неуверенность. Я уже отвечал на этот вопрос. Наши женщины в последние годы ленивы и избалованы. Это не вызывает уважения, а я считаю, что без взаимоуважения отношения не имеют смысла. Да, он и вправду уже отвечал, но... Мне казалось, что все это просто сказка. Обман моего мозга. Шизофрения, если можно так сказать. Этот мир слишком сказочен, чтобы быть реальным. Но говорить об этом дракону я, само собой, не собиралась. Расскажешь, почему ты выбрала медицину? Я ведь правильно назвал твою сферу деятельности? Кивнула. О любимой работе я могла рассказывать бесконечно. Мне нравится помогать людям. Да и родители привили любовь к сфере. Я с детства постоянно торчала в больнице вместе с мамой или папой на сменах. Мне нравилось разговаривать с разными людьми, помогать им. Потом, когда я выросла, уже сознательно пошла учиться на хирурга. В нашем городе требовались хорошие специалисты. Вот я и решила восполнять пробел. Потом хотела уехать в область, чтобы суметь помочь большому количеству людей, самой совершенствоваться на сложных случаях, иметь интересную практику. Ну и зарплата там выше, чего уж тут таить. Но так и не собралась. «А в вашем городе тебе было скучно?» — верно уловил мою подоплеку мужчина. «Не то чтобы. Работы всегда хватало, но... Да. Самые сложные случаи — это мотоциклисты. Остальных, как правило, направляли в область, потому что у нас не было современного оборудования для тонких и сложных операций. А мне все же хотелось попробовать себя не только в собирании костей по осколкам и в вырезании аппендицита». «Что это такое?» Даниэлю явно было интересно. Или он успешно изображал любопытство. «Аппендицит?» Улыбнулась, радуясь, что нашла благодарного слушателя. «Аппендикс — это отросток слепой кишки. В общем, часть кишечника. Иногда он воспаляется, его надо удалять. Ничего связанного с риском для жизни человека. Стандартная операция. Я ее очень часто проводила у нас». «Я слышал, ты хочешь попробовать срастить кость в крыле Авриэля?» «Да, думаю, мне это по силам. Пугает только, что наркоз может банально не подействовать на такую махину. Смутилась, понимая, что передо мной сидит такой же дракон, хотя я никогда и не видела спящего красавца во второй ипостаси. Однако сомнений в том, что он таковым являлся, не было. «Дракона», — исправилась. «Он слишком большой». «Так попроси Авриэля не обращаться полностью, только крылья». Удивленно подняла брови. «Разве так можно?» «Конечно. Ты же видела ребенка с частичной трансформацией. Только дети себя плохо в этом плане контролируют. Мы же уже давно научились находиться в той форме, что нам удобно. Просто крылья у человека обычно не нужны. Вот мы так и не делаем». «Я даже не думала, что можно так». Растерялась на пару мгновений, но тут же прикинула, что если это действительно реально, то операцию будет провести куда проще. Надо только верно уложить кушетки и выставить свет. «Но это меняет дело», — обрадовалась. «Знаешь...» — Даниэль загадочно сверкнул лукавым взглядом. «Я буду даже рад, когда ты пройдешь со мной обряд на крови». «Кстати, об этом. А почему это так важно? И это же может вызвать резус-конфликт?» Дракон покачал головой. «Это же магия. Никакого конфликта не будет, вот увидишь. Ну да, следует подождать, пока из моей крови уйдет эта зараженная дрянь, и магия восстановится». Мужчина встал, заметив, что я давно насытилась, и сейчас лишь иногда прикладываюсь к бокалу с непонятным, но вкусным соком. Он медленно подошел ко мне, протянул руку и помог встать, ласково касаясь большим пальцем моего подбородка, глядя при этом на губы так, словно собирался попробовать их на вкус. В животе бабочки продолжали порхать, как бешеные. «Но, надеюсь, я не стану после этого смешения крови ящерицей», — выдохнула, ощущая, как мысли плавно испаряются из мозга. «Нет, ты не станешь». Нежный, искушающий голос и расстояние между нашими губами сокращаются. Мысли окончательно теряются. Как же хорошо он целуется. «Века опыта».